«Чем можем мы служить вашему превосходительству?» — любезно осведомился кардинал. «Вероятно, вы уже слышали о судьбе Дуччи?» «Да, ваше превосходительство, слышали». «Тогда вам отчасти понятно, почему я пришел. Пришел заверить вас, что все в порядке, и узнать, может быть, вы передадите от меня сообщение в летнюю резиденцию папы в Кастель-Гандольфо. Я сейчас слишком занят и не имею возможности отправиться туда сам». «Сообщение мы передадим». «Так вы очень заняты?» «Естественно. Должно быть вам понятно, что теперь мы, немцы, оказались здесь, во враждебной стране». «Здесь, господин генерал?» «Здесь вы не на итальянской земле. И ни один человек здесь не враг, если он не носитель зла». «Прошу меня извинить, монсеньор. Естественно, я имел в виду не Ватикан, но Италию. А в отношении Италии я должен действовать так, как приказывает мой фюрер. Италия будет оккупирована, и мои солдаты, которые до сих пор были союзниками, возьмут на себя обязанности полицейских». Архиепископ Ральф сидел в непринужденной позе. По лицу его никак нельзя было предположить, что ему ведомы какие-либо столкновения и диалоги. Но он внимательно присматривался к посетителю. Неужели тот не знает, что творит его фюрер в Польше? Как он может не знать? Кардинал Витторио изобразил на своем лице тревогу. «Дорогой генерал, но вы же не введете войска в Рим?» «Нет-нет, только не в Рим. Подумайте о его истории, о бесценных памятниках старины. Войска на наших семи холмах? Это будет означать борьбу, разрушение? Заклинаю вас, не делайте этого». Генерал Кессельринг, казалось, смутился. «Надеюсь, до этого не дойдет, монсеньор. Но я ведь тоже принес присягу и должен повиноваться приказу. Я должен исполнять то, чего пожелает мой фюрер». «Но вы попробуйте вступиться за нас, генерал. Прошу вас, вы должны попытаться», — быстро заговорил архиепископ Ральф. Он подался вперед в кресле. Взгляд широко раскрытых глаз завораживал. Прядь чуть посеребренных сединой волос упала на лоб. Он отлично понимал, как действует на генерала его обаяние, и без зазрения совести этим пользовался. «Знаете, несколько лет назад я ездил в Афины. Вы бывали в Афинах, сэр?» «Да, был», — сухо ответил генерал. «Тогда вы, конечно, знаете эту историю. Как случилось, что не в столь уж давние времена люди решились разрушить здание на вершине Акрополя? Господин генерал, Рим был и остается памятником двух тысячелетий бережного внимания, заботы, любви. Прошу вас, заклинаю, не подвергайте Рим опасности». Генерал не сводил глаз с говорящего, и во взгляде этом сквозило почти испуганное восхищение. Ему самому была очень к лицу генеральская форма, но еще больше украшала архиепископа де Брикасара сутана с примесью царственного пурпура. Он тоже казался солдатом, воином с худощавым стройным телом и с ликом ангела. Должно быть, таков архангел Михаил, не милый юноша с полотен эпохи Возрождения, но великолепный зрелый муж, тот, кто любил Люцифера и поборол его, тот, кто изгнал из рая Адама и Еву, сразил змея, кто стоял по правую руку Господа Бога. Знает ли Ральф, каков его облик? Что и говорить, такого человека не забудешь. «Я сделаю все, что только в моих силах, монсеньор. Обещаю вам. Признаться, до некоторой степени тут решает и мой голос. Как вам известно, я человек культурный. Но вы многого хотите. Если я объявлю Рим открытым городом, значит, мне уже нельзя будет взорвать мосты или обратить здание в крепости. А это, в конечном счете, может оказаться невыгодно для Германии. Какие у меня гарантии, что Рим не отплатит мне за мою доброту предательством?» Кардинал Витторио, причмокивая губами, что звучало как поцелуй, гладил свою очередную любимицу. Теперь это была изящная сиамская кошка. После слов Кессельринга он кротко улыбнулся и посмотрел на архиепископа. Рим никогда не платит предательством за доброту, господин генерал. Я уверен, когда у вас найдется время навестить летнюю резиденцию папы в Кастель-Гандольфо, вам дадут те же гарантии. Ну-ну, Хенси, прелесть моя, ах ты красавица! Он погладил привставшую было кошку, прижал ее к коленям, обтянутым алой сутаной. Необыкновенная у вас кошка, монсеньор. Аристократка, господин генерал. Мы оба, архиепископ де Брикасар и я, принадлежим к старинным и почитаемым фамилиям. Но перед родословной этой красавицы наше ничто. А как вам нравится ее имя? По-китайски оно означает «шелковый цветок». Очень ей подходит, не правда ли? Принесли чай. Пока послушница не подала все, что нужно, и не вышла из комнаты, мужчины молчали. «Вам не придется сожалеть о решении объявить Рим открытым городом, ваше превосходительство», — с чарующей улыбкой сказал архиепископ Ральф новому повелителю Италии. Потом повернулся к кардиналу, отбросил улыбку, словно плащ. «К человеку, так глубоко любимому, обращать ее незачем. Ваше высокопреосвященство, будете хозяюшкой сами или доверите эту честь мне?» «Хозяюшкой?» — на лице генерала Кессельринга выразилось недоумение. Кардинал Ди Контини Верчезе рассмеялся. «Такая у нас холостяков шутка. Тот, кто разливает чай, называется хозяюшкой. Чисто английское словечко, господин генерал». В этот вечер архиепископ Ральф, усталый, раздосадованный, не находил себе места. Видно, ничего ему не удается сделать, чтобы скорее кончилась эта война. Разве только торговаться по мелочам, помогая сохранить памятники старины. И он уже всеми силами души возненавидел бездействие тяжелого на подъем Ватикана. Он и сам человек осторожный, но черепашья опасливая медлительность высших правителей Римской церкви подчас просто невыносима. Если не считать смиренных монахинь и священников, которые здесь прислуживают, он уже многие недели, даже месяцы, не разговаривал с простыми обыкновенными людьми, которые не заняты изо дня в день политикой, делами, духовными или военными. Даже молиться ему теперь нелегко. Сам Бог, казалось, отошел вдаль многих световых лет, будто отстранился от людей. Пусть их. Раз им так вздумалось, разрушают мир, который он для них сотворил. И Ральф, как о самом целительном снадобье, тосковал о встрече с Мэгги. Побыть бы вдоволь с нею, с Фионой, или хоть с кем-то, кого не занимают судьбы Ватикана и Рима. Он бродил беспокойно, бесцельно, и, наконец, внутренней лестницей прошел в величественную базилику, собор святого Петра. Вход ныне запирали с наступлением сумерек. И это еще красноречивей, чем марширующие по римским улицам роты солдат в серой немецкой форме, говорило о том, сколь ненадежно, тревожно спокойствие Рима. Зияющую пустоту громадной апсиды едва освещал слабый призрачный отблеск. Архиепископ шел по каменным плитам, и шаги его гулко отдавались в тишине. Замерли, когда он преклонил колено пред алтарем, потом зазвучали вновь. И вдруг, в миг затишья между двумя отзвуками шагов, он услышал короткий вздох. Тотчас в руке его вспыхнул электрический фонарик. Луч устремился в сторону звука. Архиепископ ощутил не столько испуг, скорее любопытство. Здесь он у себя, и этот свой мир может защищать без страха. В луче фонаря перед ним пристало прекраснейшее, что создал за многие века резец воятеля, Пьета Микеланджело. Они же, этих двух недвижных, ошеломленных светом лиц, еще одно лицо, не мрамор, но живая плоть, изможденная, прочерченные резкими тенями, словно лик мертвеца. «Чао», — с улыбкой сказал архиепископ. «Привет». Ответа не было. но по одежде он понял, что перед ним немецкий солдат, рядовой пехотинец. Вот он, простой обыкновенный человек, которого ему не хватало. Неважно, что это немец. «Вигейтс?» — спросил он, все еще улыбаясь. «Как дела?» Тот шевельнулся. В полумраке выступил высокий, прекрасный, лепкий лоб, и на нем блеснули капли пота. «Ду бист кранк? Ты болен?» — спросил архиепископ. Ему показалось, что паренек, это был почти мальчик, болен. «Найн?» — «Нет», — послышался, наконец, тихий голос.